Глава 17. Материя Вселенной. Физическая материя. Названия материя, энергия, условны. Все в духовных мирах можно назвать материей, и все в материальных мирах можно назвать энергией. Но так как мы исходим в формулировках от высших понятий, то поэтому за первооснову берем название энергия. И все прочее считаем производным от нее, ибо энергия, духовный мир, первичны, а материя возникла много позднее, когда у духовного мира появились определенные потребности. Материя всегда вторична, но она тоже прогрессирует, и ей предстоит в перспективе вновь вернуться в состояние энергии. С определенного момента существования мироздания у духовного мира появилась потребность в создании материи, более грубой, чем энергия. Поэтому высшие создали новое состояние энергии – физическую материю. Произошло разделение на материю и энергию. Таким образом, материя произошла от энергии. Ее человек ощущает, энергию нет. К тому же, материей он может распоряжаться в форме различных предметов, а энергией не владеет. Она как бы проходит сквозь него, и он не способен удержать ее в руках какое-либо время. Но обе они, материя и энергия, имеют огромное значение и в его жизни, и в строении миров. Но если говорить конкретно о Земле, то для нее главной является энергия Бога. Она все и всех объединяет. Физическая материя – это энергия, один из ее нижних уровней. Имеется и еще более грубая материя, то есть и более низшая энергия. Физическая материя образуется за счет концентрации энергии и особого механизма перевода ее из тонкого состояния в грубое. Сотворение материи. При первичном сотворении нашей физической материи энергия сгущалась высшими творцами по определенным методикам. Из нее была удалена часть энергии тонких вибраций, а более грубые вибрации как бы сконденсировались и выпали в осадок в виде грубой материи. Это образное сравнение. Данный процесс можно было бы сравнить с процессом конденсации воды из пара и затем при охлаждении, то есть отсосе, в кавычках, части лишней энергии, происходило дальнейшее замерзание воды и превращение ее в твердый лед. Это грубая аналогия, но она позволяет представить, как одно состояние можно превратить в другое, используя определенную технологию. Пары воды существуют при определенных условиях. Основным параметром регулирования процесса преобразования пара в другой вид материи является температура. При понижении ее до некоторой критической величины пар сконденсируется в более плотную материю – воду. Если температуру понизить еще до некоторой критической величины, уже другой, то вода перейдет в более плотное состояние, превратится в лед, а это уже твердая материя. Идентично протекает и процесс перехода тонкой энергии в грубую, только действует более мощный регулятор процесса. Аналогия трансформации энергии в материю здесь почти полная, только вещества появлялись разные из-за разных частот вибраций и разных условий среды. Именно поэтому Земля, как твердая планета, создавалась не сразу, а постепенно проходила стадии. Сначала плазменную, огненную, затем жидкую, и только после этого на ней стали появляться твердые материки. шел процесс постепенной концентрации тонких энергий в грубые через ряд промежуточных состояний. Главным регулятором этого грандиозного процесса являлась не температура, а другие параметры, неизвестные пока человеку. При превращении одной энергии в другую может происходить как поглощение энергии, так и выделение, потому что в основной процесс включается множество других, более тонких процессов. И на осуществление одних из них требуется поглощение энергии, а на осуществление других – ее выделение. Чтобы встать на путь правильного понимания происходящего, важно запомнить, что не материя послужила первоначальной основой для создания тонких энергий, а наоборот, последние явились основой для создания грубой материи. К физической материи человек относит все, что видит, ощущает и что удается зафиксировать приборами. А к тонкой материи мы относим то, что невидимо для наших органов зрения, недоказуемо, но иногда прорывается к нам какими-то непонятными явлениями или свойствами. Относим также и все те миры, о которых нам повествуют наши высшие учителя. Это условное и грубое разделение материального и тонкого миров, но оно позволяет не путаться в характеристиках и отличиях их, хотя последних, тонких, бесконечная цепь, уходящая к вершинам иерархии Бога. Выйдя из энергии, грубая материя прогрессирует и имеет свои ступени совершенствования. Физическая материя обладает различной степенью развития. Поэтому, так же как и тонкая, делится на уровни и имеет свою иерархию. Земная материя, например, в этой иерархии стоит на очень низком уровне по сравнению с той, которая сделала человека по своему подобию. Последняя является собой высокоматериальный мир, в котором существует высшая материальная система, создавшая по заданию Бога форму человека. Человек и они материальны, но качество материи у них разное, так как эта материальная система стоит очень высоко над человечеством. У нас с ними разные материальные уровни. Так что материя тоже способна прогрессировать, проходить уровни совершенствования самостоятельно, отдельной ветвью. Отдельной – это значит не принадлежащей нашему Богу. У них имеется свой высокодуховный руководитель. Однако наши духовные направления развития с такой материей параллельны, и мы движемся в одну сторону с ними. Но их возможности, их способности были достигнуты благодаря совместному развитию материи и души в ней, так как между развитием их всегда выдерживается определенное соответствие. Душе не обязательно развиваться только в энергетических мирах. Она может начинать эволюционировать и в материальных. Но что касается материальных миров нашего Бога, они пока еще не достигли желаемого уровня, поэтому душам предстоит долгий путь восхождения, прежде чем они поднимутся до настоящего положения той материальной системы, с которой Бог заключает деловые соглашения. Духовные миры Бога намного обогнали в развитии его же материальные миры. Таким образом, мы видим, что и грубая материя, и тонкая, иначе именуемая энергетической, обязательно проходят определенные циклы развития, которые меняют их качественно. С изменением уровня развития материя меняет свои свойства. Например, ее качество становится тоньше, она делается более чувствительной к другой энергетике. Повышается общая чувствительность материи. У нее больше проявляются разные качества. Когда, например, человек развивается, то у него тоже изменяются качества. С возрастом их число возрастает. То же самое происходит и с физической материей. Ее качеств становится больше. Повышается число ее возможностей. Материя обладает такими свойствами, как магнетизм, гравитация. Ей присуще электричество, порождающее многие явления. Физической материи присущ механизм притяжения. Он одинаков для любого вещества на Земле. Но закон притяжения свойственен только самой материи. При этом для разных ее видов, например, воды, твердого камня, воздуха, пара, он будет проявляться по-разному. Вне материи этот закон переходит в другой. Сила тяготения для материального и для тонкого мира не одинакова, а на душу, вырвавшуюся из материального тела, притяжение Земли перестает действовать, но на нее воздействуют другие силы. Человеку известны и частично изучены только те виды материи, которые существуют на Земле. Пары воды, молекулы газа, частицы твердого вещества образуют разные типы физической материи или физических состояний. Каждая материя существует только благодаря тому, что подчиняется своим законодательным функциям. На этой основе пары воды собираются вместе в воздухе в облака. Молекулы газа стремятся объединиться воедино, создавая атмосферу. Твердая масса Земли создает свои объемы, плазменная – свои. Все это однородная материя разных типов, подразделяемая в свою очередь внутри себя на какие-то подвиды. Твердь планеты подразделяется на мраморные, гранитные породы, песчаник, известняк и прочее. Жидкость тоже отличается многообразием. Пресная вода, морская, молоко, кровь и так далее. Аналогично и физическая энергия имеет свои типы. Физическая материя не является постоянной и неизменной в своих качествах и свойствах, а с течением времени прогрессирует, как и все прочее. Академик Вейник А.И. пишет в книге «Скорби». Общее уравнение основного закона эволюции гласит следующее. Изменение количества вещества объекта сопровождается скачкообразными изменениями количества поведения этого объекта. Так говорится о физической материи, но это лишь малая доля истины. Однородная энергия также собирается в единые объемы, образуя определенную качественность. Энергия мысли другая по качеству, чем энергия чувств, а духовная энергия другая, чем энергия мысли. То есть энергии разнятся качественно, так как каждый их уровень создает свои типы тонкой материи. На основе закона единения энергия от разных индивидов, но единой частоты, собирается в одно русло. Она объединяется по определенным параметрам и, двигаясь по каналам, одновременно очищается через слои фильтры и другие механизмы Земли, вливаясь в определенные энергохранилища, резервуары, находящиеся на тонком плане планеты. В резервуарах она хранится на закономерной основе, создавая определенное качество. Таким образом, даже в нашем грубом мире много процессов, которые строят тонкие энергии. поэтому человеку они невидимы. Это же говорит о тесной взаимосвязи физической материи и тонкой. Они постоянно взаимодействуют. Более того, полностью существовать и эволюционировать без тонкой материи физическое не может. А итогом этого самостоятельного существования все равно является энергетическая материя. Материя нашего мира достаточно груба, но имеются материальные миры с более низким диапазоном частот. Физическая материя тоже имеет бесчисленное множество видов и стоит на разных ступенях эволюции, имея собственную иерархию.